устоявших прямо напротив ворот пушек, готовых встретить неприятеля, стал взрываться пороховой запас, который защитники специально перенесли из арсенала. Плотно набитые порохом холщовые мешочки вспыхивали один за другим, раскидывая тяжеленные ядра и орудия, как обычные кегли. Артиллеристы даже бежать дернуться не успели. Кто не сгорел, того размазало по железам по земле. От крепости уже во весь опор неслись всадники со стягами, с которых смотрело строгое лицо Иисуса Христа. К перекопу подходила русская армия. Варяг, тьфу, тьфу. Из рва наверх медленно карабкался Дмитрий. Варяг, опьянение его еще никак не отпускало. В глазах по-прежнему все расплывалось. Одни предметы казались другими. Не сдается врагу. Черт, а где все? Когда же он смог выбраться на дорогу и встать, то его чуть свои же не зарезали. Грязного, в тине, горланищего что-то непонятно, казаки приняли за турка или крымчака. Чуть шашками не порубали. Хорошо крестик на груди заметили, что сверкнул на теле. Ему повезло в очередной раз. Воевода тронул поводья, и черный жеребец медленно пошел по дороге. Конь уже давно приноровился к хозяину. Знал, что сейчас, когда человек молчит и погружен в себя, торопиться не нужно. Поэтому и шел неторопливо, медленно перебирая копытами. Голицын же жадно всматривался в лежавшую перед ним некогда грозную крепость. Сейчас, с заревами от пожаров, с разрушенной башней и воротами, она напоминала распятую насильниками девку, безгласную, неподвижную, валявшуюся в пыли и разорванной одежде. «Кто же ты такой?» – шептал он тихо-тихо. В его голове бродили очень странные мысли, некоторые из которых он даже побаивался озвучивать вслух. «Может, ты и не колдун, вовсе, а сам дьявол? Разве магия способна на такое?» Голицын, дитя этого мира, еще не знал, как может быть разрушителен человеческий гений, и все еще считал человека слабой пародией Бога. Лишь время показало, что он и множество других горько ошибались. Человек, а не дикий зверь с клыками, не разрушительные стихии, оказался самым страшным на земле существом и, похоже, явлением. Не ошибся ли я, пожав ему руку, может свернуть ему шею, пока еще не поздно? Будоражили его сомнения. Он снова и снова спрашивал себя, но ответ к нему так и не приходил. Обращался и Богу, но тот тоже молчал. Видно, придется решать ему самому. В конце концов, внутри него победил маленький человечек, эгоистичный, себе на уме, старавшийся думать сначала о земном, а лишь потом о вечном. Польза от этого странного юнца показалась ему значительной. Неразумно было отказываться от такого из-за одного лишь страха. Сверну я ему шею, а что дальше? Что делать с войском крымского хана? А с янычарами султана? С чем их встречать? С голой задницей? С каждым новым вопросом он все больше и больше склонялся к мысли оставить все на своих местах. Пусть колдун, по-прежнему, служит ему, пока совсем не останется врагов. А потом он посмотрит, что делать. Решено. Проговорив это, нетерпеливо коснулся конских боков шпорами. Жеребец, заржав, сразу же пустился вскачь. Видно, и ему надоело плестись, захотелось размять мышцы. Ерема Скудников, казачий сотник, спрыгнул с коня и устало присел у источника. Жутко хотелось пить. Жутко намаялся вместе со своими казачками, пока тушили пожар. Схватил большой медный черпак, лежавший на камне, и зачерпнул по полной. Тут же приложился к нему и сделал большой глоток. Кхе-кхе-кхе. Тьфу, тьфу, уф. Вдруг отбросил он черпак в сторону и глубоко задышал, пытаясь избавиться от огня во рту. Кхе-кхе-кхе. Кашель душил так, что говорить было сложно. Что это такое? Хмельное? Откуда? Целый источник. Не веря себе, казак наклонился к арыку и зачерпнул ладонью воды. От нее, и правда, шел характерный острый запах. Это был первач, тяжелый, смрадный, полный нефильтрованных примесей. От такого на утро голова так трещала, что легче ее было отрезать, чем боль терпеть. А к утру выяснилось и другое. Все три источника крепости, откуда гарнизон брал воду для питья, оказались полны хмельной жидкости. Главное, в каждом колодце разное питье было. В одном, что находился ближе всех к воротам, был первач. Второй до самых краев полнился красного сладкого вина, что бояре за золото из-за чужеземных стран везли. В третьем же колодце медовуха выливалась через край. Получалось, способность, дарованная дьяволом, выдала очередной фортель. Она стала значительно сильнее, постепенно видоизменяясь и превращаясь в нечто совершенно новое. Правда, сам Дмитрий об этом и не догадывался, лежа в беспамятстве в одном из сараев. Один охотники, добровольцы, 20. Жесть пошла. Полуденное солнце находилось в зените. Опустившуюся на землю жару еще больше усиливал тяжелый влажный ветер, обжигавший незакрытые одеждой участки тела горчим воздухом. Минир Халид, Капудан Паша, так называемой серебряной, османской эскадры, всем своим грузным телом облокотился на резные поручни своего флагманского фрегата «Селим Султан Великолепный» и с нескрываемым удовольствием наблюдал за разгрузкой турецкой пехоты. 9 крупнобрюхих посудин, застывших на мелководье Крымского берега, снова и снова исторгали из своих бездонных трюмов толпы янычар. Крупные, рослые, большей частью блондины, они совсем не походили на местных турок. Правду, похоже, говорили, что большая часть этих грозных воинов, наводивших ужас своей свирепостью на врагов, были когда-то проданными в рабство русскими мальчишками или родившимися здесь от русских матерей. Получается, снова пришло время русским сражаться с русскими. Якши, Бик Якши один, довольно щерил рот с гнилыми зубами Капудан Паша, почесывая лоснящееся брюхо. Роскошные телеса откормленного турка с трудом сдерживали полы дорогого парчевого халата, увешанного толстыми золотыми цепями, знаками внимания от самого султана. Якши. Ровные квадраты строящейся пехоты радовали его взор, вновь напоминая, какая грозная сила находилась под его началом. На транспортниках в Крым приплыло почти 50 тысяч отборных янычар, собранных с гарнизонов Малой Азии, Египта, Палестины. Повоевавшие и вкусившие кровь, они были особенно грозным противником для любого, кто посмеет им бросить вызов. Этот корпус первоначально должен был направиться в Европу, чтобы помочь находившимся там турецким войскам окончательно разгромить европейскую коалицию. С этой целью корпусу янычар были преданы и 2000 легкой кавалерии и громадный артиллерийский парк. Правда, перед самым отплытием, Капудан Паша получил султанский фирман с приказом по пути помочь союзнику, крымскому хану. Янычарский корпус должен был высадиться на южном берегу Крыма и ударить по войскам русского воеводы Голицына. Одновременно у перекопа его должна была поддержать конница самого крымского хана. После этого нужно было продолжить путь, ведь самая судьба военной кампании решалась не в этом пустынном захолустье, а на полях Речи Посполитой. Именно там Капудан Паша должен был поставить кровавую и жирную точку в этой войне, навечно сохранив за портой ее европейские владения. Крым же был всего лишь легкой прогулкой, отдыхом перед серьезной битвой. Он недовольно оглядел безжизненные просторы выгоревшей на солнце степи, с недовольной миной перегнулся и смачно харкнул. Правда, тут же зашептал про себя слова молитвы, ограждающие от несчастий. Никогда нельзя обижать море, а плевок оно могло понять именно так. Моряки же народ суеверный. Причина его неудовольствия и, собственно, плохого настроения, была незатейлива и всем на флагмане хорошо известна. Капудан Паше Султан обещал после разгрома европейской коалиции земли под его поместье и пару богатых торговых городов в Польше или Венгрии. Вот Хамид и рвался в бой. Здесь же, в Крыму, никакой добычи, кроме сотни другой старых мушкетов и пушек, его не ждало. Вот он и злился. Почему нас никто не встречает? Где ханские посланники? Вдруг он грозно нахмурил брови, обернувшись к своим офицерам. Те, почтительно склонившись, уважительно ловили каждое его слово. Еще бы не выкажешь уважение, Капудан Паша запомнит и при случае сведет счеты с непокорным выскочкой. Выслать конные отряды на север и восток, привести мне этих олухов, сумевших и у себя дома заблудиться, бегом. Пара офицеров с кривыми саблями тут же испарились. Через мгновение уже неслись к горцевавшим на берегу всадникам. Капудан Паша проводил обоих взглядом, отмечая, с каким рвением они бросились исполнять его приказания. Только придраться было ни к чему. Оба турка бежали по корабельным сходням так, что сшибли то ли троих, то ли четверых матросов по пути. Халид, удовлетворенно хрюкнув, отвел взгляд. Пока отряды всадников будут искать посланцев крымского хана, можно и откушать. Живот тут же издал булькающую трель, видимо, полностью поддерживая эту идею. Он громко хлопнул в ладони. Не прошло и 5 минут, как на кормовой рубке фрегата под шелковым навесом, прикрывавшим от палящего солнца, появился круглый стол. К нему сразу же нескончаемым поток потянулись слуги с разнокалиберными тарелками, подносами, чашками, ложками, фужерами, в которых все шипело, шкварчило, булькало. Угощения и яства громоздились, словно египетские пирамиды, заставляя желудок сжиматься в довольном предвкушении. Почуявший запах ароматного жаркого, Капудан Паша повернулся к столу. Глаза его жадно сверкнули. Что тут говорить, Чревоугодие было его особой страстью, не уступавшей даже плотским наслаждениям. Рябчика. Его толстый палец с нанизанными перстнями ткнулся в крайне блюда с гордо стоявшим жареным рябчиком, которого повар мастерски украсил перьями. Кушанье тут же с глубоким поклоном подал лысый эфиоп, личный слуга Халида. Следующие минуты слышалось лишь жадное животное чавканье, хруст разгрызаемых костей, довольное причмокивание и продолжительная отрыжка. Господин изволил жрать, то есть заниматься любимым делом. Едва начала наступать стадия легкого насыщения, когда вроде бы сын, но можно еще что-то съесть, нечто привлекло его внимание. Халид оторвался от очередной тарелки, смачно облизал лоснящиеся от жира пальцы и повернулся к корабельным сходням. Двое янычар по ним кого-то тащили. «Розовой воды», — буркнул он и тут же окунул руки в глубокую плошку с ароматной водой, что услужливо держал эфиоп. «Что это еще за оборванец?» — недоуменно спросил турок, тыча пальцем в брошенного к его ногам скрюченного человека. «Будете каждого нищего ко мне таскать?» — Якова приказал доставить. «Посланников крымского хана, а этому убогому дайте 10 плетей и выбросьте». Лежащий человек что-то заскулил и, вытащив из своих лохмотьев сильно обожженные руки, потянулся к турку. Халид, едва взглянув на это, отшатнулся. Мерзко и жутко выглядело, как живая падаль. Смердело, воняло. «Господин, господин», — засипел человек, покрытое багровыми струпьями горло, видимо, сильно болело. Рот у бродяги сильно кривился. «Господин, это я Бекулу Мухаммад, племянник хана Герая. Я должен был вас встретить». А вот это уже было интересно. Капудан Паша встряхнулся. Повелительно махнул рукой в сторону стола, чтобы его убрали. Дело было прежде всего. «Ну, говори», — он опустился в кресло. Янычары подхватили лежавшего человека и помогли ему сесть на палубу. Кто-то дал ему в руки кубок с водой, которую тот тут же жадно выпил. Точно так же залпом выхлебал и второй кубок. Лишь после этого у него появилась более или менее связная речь. «Я, Бекулу Мухаммад, и должен был встретить славное воинство великого султана. Мой отряд в 200 копий с богатыми припасами 3 суток ждал на побережье. Еще вчера мы стояли вон там». Он с трудом приподнялся и вытянул обезображенную руку в сторону возвышавшегося на севере холма. «И готовили встречу, достойную посланника великого султана». С тяжелым вздохом крымчак обессиленно рухнул. Тело совсем не держало его. Русские пришли поздней ночью. Только сначала появился он. Голос неузнаваемо изменился. Сипение сменилось булькающими хрипами. В устремленных вдаль холмов глазах заплескался животный страх. Он жутко чего-то боялся. Он пришел прямо из темноты. Подошел к самой страже и крикнул, чтобы мы бросили оружие. Услышав это, я и мои люди начали хохотать. На нас, словно нашло какое-то безумие. Подумать только, в наш лагерь пришел какой-то оборванец и стал нам угрожать смертью. Крымчак попытался засмеяться. Не получилось. Закашлял кровью. Пришлось даже звать лекаря, чтобы он остановил кровь. Я приказал, как следует, проучить наглеца, дать ему палок, чтобы мясо со спины лоскутами слезло, а то, что останется, скормить бродячим псам. Капудан Паша, отхлебнув охлаждающего отвара, одобрительно кивнул, мол, правильно, только он бы вместо палок взял плети с кошками на концах, от палок быстро умирают. Плетьми же умелый мастер может должно держать человека в сознании, еще очень помогает вразумлять того, кого наказывают, крепкий соленый раствор, которым время от времени смачивают плети или плещут на раны. Очень хорошее средство. Рукой же махнул, чтобы рассказчик продолжал. История, сначала показавшаяся занимательной, совсем перестала ему нравиться. Наш палач уже готовился, разжигая жаровню и гремя своим железом. Как все началось, крымчак вскинул голову. На черном, обезображенном глубокими ожогами, лице ярко вспыхнули карие глаза, из которых катились слезы. Жутко смотрелось. Сверкающие капли медленно пробирались по бугристой багрово-черной коже. Аж дрожь пробирала. Его схватили и повели ко мне. Кажется, даже немного пощекотали кинжалом перед этим. Совсем юнец, соплей перешибить можно. Мои нукеры клинки держали у его шеи, едва горло ему не вскрывая. А он улыбался. Слезы продолжали течь по лицу крымчака, оставляя за собой влажные дорожки. А потом он махнул рукой. Просто махнул. Крымчак вздрогнул, съежившись и спрятав руки на груди. Даже воспоминания вызывали у него дикий страх, панику. И люди начали падать. Они падали один за другим. «Господин, я сам это видел. Сам, своими собственными глазами». Он подполз к самым ногам Капудан Паши, по собачьи заглядывая в его глаза. Здоровые крепкие воины, что запросто унесут на своих плечах двух взрослых баранов, валились без чувств и начинали пускать слюни, словно перепились вонючей ракией. Везде шел этот запах, везде. Я и сейчас его чувствую, господин, словно клещ, вцепился в Софьяновый сапог Капудан Паши, а потом лежавшие люди начали вспыхивать. Один, второй, третий, четвертый. Над ними появлялся голубой огонь и с треском начинал пожирать их плоть. Паша брезгливо стряхнул его с ноги. Не хватало еще испачкать драгоценный Софьян, инкрустированный жемчугом и опалами. Встретившись взглядом с одним из ближайших аскеров, офицеров кивнул головой. Ему все уже было ясно. Жаль только время потратил, выслуживая бредни спятившего оборванца. Сразу нужно было гнать его с глаз долой. Перепил ракии и свалился башкой в костер, а теперь рассказывает сказки про Иблиса. Нет никакой нечисти, есть только кровь, золото и клинок. Они все и решают. Господин, господин, еще, еще. Взвизгнул обожженный человек, когда его схватило за шкирку. Он сказал, что нужно бояться воды. Господин, он сказал мне, бойся воды. Воды, господин, воды. Его вопли еще раздавались, когда аскеры тащили тело по сходням на берег. Там уже пара янычар приняла крымчака и стала живо охаживать его древками копий, что-то возбужденно крича при этом. Смачные удары с чавканьем рвали человеческую плоть, разбрызгивая вокруг кровь и куски мяса. Вскоре от него осталось лишь обезображенное тело, что неопрятной кучей валялось у полосы прибоя. Наблюдавший за этой экзекуцией, Капудан Паша удовлетворенно хмыкнул. Так и надо поступать с трусами и дураками. В мире и так их много. Нужно освободить место для достойнейших, что благодаря своим способностям возвысились над многими. Турок приосанился, явно относя себя к когорте достойнейших. Взор его затуманился. В голове появилось о еще большем возвышении. После разгрома европейских рыцарей великий султан обязательно возвысит его, дав то, на что он так долго смотрел с вожделением. Это обязательно случится. Посох великого Кади, главного судью благословенной порты, станет его собственностью. Жизнь и богатство миллионов людей, в том числе и его врагов, окажутся в его руках. Ибо слово великого Кади есть слово великого султана и закон для всех османских подданных. Стали возникать сладостные картины, завораживавшие и заставлявшие подрагивать его естество. Тогда-то проклятый Карим Паша, повелитель сирийского Виолита, приползет к нему на брюхе и будет умолять не трогать его. Жирная тварь, пожалел свою малолетнюю потаскуху дочь, орал, что та никогда не возляжет с ним, так как еще не знала мужчин. Ха, не знала, все они потаскухи, если не лежала, то думала об этом. Приползет на коленях, рыдать будет, притащит дочь, а он, что он собирался сделать с очаровательной Фатимой, Капудан Паша не успел представить. Его снова отвлекли. Лазутчик, лазутчик, лазутчика поймали. Громко неслось от скачущих во весь опор всадников. Возвращался один из отрядов, у командира которого виднелось тело у седла. Пропустите, пропустите. И вот уже на палубе стоял высокий янычар и хлестал по щекам пленного, приводя его в сознание. От сильных ударов того трясло, как сломанную куклу. Наконец, связанное тело ожило. Турок, негромко проговорил пленник, с любопытством уставившись на Пашу. «Прикажи своим людям сложить оружие». За его спиной послышался возмущенный ропот. Стоявшие там офицеры флота заклацали клинками сабель, явно готовые нашинковать говорившего на лоскуты. «Сложите оружие, садитесь, начали корабли и валите отсюда», размеренно, без единой эмоции в голосе, словно неживое существо, повторял пленник. «Не искушайте свою судьбу, уплывайте прочь». Капудан Паша чуть привстал с кресла, явно удивленный столь странным поведением пойманного. Какая-то блоха, жалкий таракан смеет ему что-то приказывать, это же вождь, бледный юнец, с которым справится даже самый последний юнга на его флоте, открывает свой рот, что тут, во имя святых, происходит. Первым его порывом было выхватить свой, богато украшенный, клинок и самому изрубить наглеца, даже потянулся к рукояти, но затем передумал. Почему-то вспомнился недавний крымчак, что около часа назад на этом же месте нес какую-то очень похожую белиберду. Разве это совпадение? Двое сумасшедших вместе и на одном месте. Очень странно. Не верилось ему в такие совпадения и странности. Уходите. Повторив свой призыв еще раз, паренек многообещающе улыбнулся. Правда, что-то нехорошо стало от этой улыбки. Поднятая вверх губа обнажила белые резцы, больше напомнившие клыки зверя. Или бойтесь воды. То, что всегда питало жизнь, станет для вас ядом. Не бойтесь, а зря. Вода ведь везде, за бортом вашего могучего корабля, в вашей крови, в ваших телах, ха-ха, и даже в том воздухе, которым вы дышите. Представляете, даже в воздухе есть вода. Наблюдавший за всем этим, Капудан Паша так и не смог что-то понять в том бреде, что нес пленник. Он честно пытался сделать это, но не мог. Значит, стоило обратиться к старым добрым методам, которые всегда помогали разговорить человека. Мбана. Позвал он эфиопа, который тут же с готовностью оскалился. Выходец из Центральной Африки, негр был мастером в такого рода делах. Мучил людей с особым удовольствием, явно получая иезуитское наслаждение. Поговаривали даже, что иногда он не брезговал и человеческим мясом. Мол, в его племени многие были каннибалами. Пусть этот шакал все расскажет. Эфиоп скалил большие белые зубы так, что казалось, они вывалятся из его рта. Крупные, заточенные на манер кинжалов, они напоминали акульи зубы, вот-вот готовые вцепиться в человеческую плоть. В руке поигрывал небольшим кремневым скребком, напоминающим небольшой ножик с широким лезвием. Это было его любимое орудие труда, которым у него очень мастерски получалось пластовать человека на ломти. Один раз он даже смог срезать с еще живого и бьющегося в судорогах человека кожаную полоску длиной в 27 локтей. Очень уже тогда его хозяин удивился этому. «Пусть только не сдохнет раньше срока», — бросил Капудан Паша эфиопу в спину. «Не хватало еще, чтобы этот сопливый наглец так быстро сбежал на небеса. Пусть сначала все расскажет, а заодно, хорошенько, помучается». Едва не пуская слюни от возбуждения, эфиоп сильно закивал головой. «Конечно, он все сделает», — громко причмокнул губами при этом. Открутившихся в его голове мыслей и картинок, едва не подпрыгивал на месте. У Мбана еще никто раньше времени не уходил в край вечной воды. Мбана все сделает, как надо. Мбана умелый мастер. Мбана сделает так, что потом остается много сладкого-сладкого мяса, очень нежного, которое нужно лишь немного подсолить. Его даже жарить не нужно. Только глупые белые люди жарят мясо, которое начинает пахнуть дымом. Мясо должно пахнуть мясом, только тогда в нем сохраняется живой дух, каамби, который наполняет все члены силами. Мбана уже давно такого не пробовал. Лишь старое, жесткое мясо ел. Невкусное, нехорошее. В нем совсем мало каамби, от него никакого толку. До стоявшего у парапета парнишки скалящийся негр не дошел каких-то двух шагов. Ноги его вдруг подогнулись, затряслись, и он рухнул на палубу. Здоровенное тело начало извиваться, мощные руки и ноги стали извиваться и завязываться в немыслимые узлы. «А-а-а!» — дико заорал негр. «А-а-а!» Кровь, лимфа, вода, все жидкости в его теле в доли секунды стали ядовитым денатуратом. Резкая шоковая волна боли обрушилась буквально на каждую клетку его тела, превращая мучение в самоистязание. А мощное сильное сердце, продолжая трепыхаться, никак не давало ему загнуться от шока. Он извивался так, что кости трещали. Кожа рвалась, как гнилые тряпки на теле человека. Из мышц, органов сочилась мерзкого зеленоватого цвета жидкость, денатурат. Потрепыхался еще немного и затих, распространяя вокруг себя невероятное зловоние. На палубу фрегата опустилась мертвая тишина. Десятки фигур, офицеры, слуги, матросы и сам Капудан Паша застыли на месте от удивления, широко раскрытыми глазами таращась на труп эфиопа. Первыми, как это ни странно, очнулись матросы, что висели на рее. С громким поминанием пророка они стали прыгать в море. Жавшиеся к стенах слуги ломанулись следом за ними. «Что вы смотрите? Убейте его!» — закричал побледневший, как смерть Хамид. До него, наконец, дошло, что недавний крымчак говорил истинную правду, а не нес какой-то бред сумасшедшего. Значит, перед ним стоял не человек, а сам Иблис. «Убейте!» Рукой потянулся за саблей, но дрожащая кисть никак не могла ухватиться за рукоять клинка. «Убейте! Убейте!» На его глазах рухнули двое крепких аскеров в сверкающих серебром кирасах, бросившихся на дьявола с обнаженными саблями. Истошно заорав, они начали корчиться на палубе, дергали руками, беспорядочно рубили саблями. Также не смог ничего сделать третий офицер, пытавшийся выстрелить в пленника из пистоля. Спрятавшись за мощной мачтой, он только потянул оружие в сторону врага, как начал заваливаться на бок. Из его рта хлынула зеленая жидкость, от которой начало распространяться зловоние. Свалились с ног и слуги, что не успели покинуть корабль. Кто-то пытался спрятаться в трюме, но его и там настигла невидимая и страшная смерть. Предсмертные вопли раздавались и оттуда. Нигде было не спрятаться. «Кто ты? Кто ты?» Посиневшими от страха губами бормотал Капудан Паша, вжимая свою тушу в дверь капитанской каюты. «Иблис, тогда уйди прочь. У меня есть частичка самого пророка. Вот, вот». Дрожащими руками турок вытащил крупную золотую цепь с шеи, на которой висела кожаный мешочек, бытью-2, от самого пророка зуб, из медины. «Я заплатил 3 пуда золота. Нет, 2. Прочь, Иблис». Чудовище, что только выглядело человеческим юнцом, вдруг остановилось, словно, действительно испугалось мощей пророка. Даже начало поднимать руки, пытаясь закрыться от святости, что должна была исходить от святыни. Турок даже успел обрадоваться, как «ха-ха-ха-ха». Парнишка перегнулся и начал ржать, едва не всхлипывая. «Ха-ха-ха, верующий, б мягкий знак, мощами пугать вздумал, ха-ха-ха-ха». Зуб пророка Мухаммада почему не ухо или язык, чего только зуб денег что ли не хватило, кусок говна не могу больше, уроды и уродское время. Турок ничего не понимал, частичка пророка же должна была помочь. Чудовище даже начало пугаться. Что же такое случилось, почему, о, Аллах, что это? Его взгляд упал на внезапно похолодевшие пальцы рук. «Аллах, что со мной? Нет, нет», зашептал он, поднося к глазам руки, на которых вены стали проступать синим вены. Медленно синий цвет поднимался по его рукам все выше и выше. Выше поднимался и холод, сопровождавшийся сильной болью. Иблис подошел к нему вплотную и резким движением сорвал цепочку с частицей пророка. После кинул ее под ноги и с ожесточением растоптал. «Не веришь, не носи, тварь, лучше почувствуй, как по твоим жилам начинает течь тормозная жидкость», со злорадством заговорило чудовище, кивая на руки турка. «Тормозуха, знатная штука, хочу тебе сказать, от нее у тебя скоро глаза на лоб полезут, органы будут выскакивать. Главное, же боль будет такая, что сам свое тело рвать будешь. Кстати, пока не сдох, понаблюдай, что теперь будет с твоими людьми». Трясущийся Капудан Паша медленно повернулся к берегу, на котором расположился лагерь с янычарами. У первых палаток начиналось какое-то шевеление. Стали раздаваться первые нечеловеческие крики, началась истошная стрельба. Сходившие с ума воины, кровь которых медленно превращалась в ядовитый денатурат, на глазах сходили с ума от дикой боли. Хватали сабли и начинали резать себя и товарищей. Стреляли во все стороны. Кто-то с воплями понесся в море, надеясь, что морская вода сможет унять его боль. Нечто подобное творилось и на море, где на якорях стояли транспортные корабли. С них раздавались не менее истошные вопли. Матросы гроздьями свисали с мачт, а затем бросались вниз и разбивались насмерть. Другие прыгали за борт. Кто-то пытался укрыться в трюме. Из-за охватившего флот безумия на одном из кораблей вспыхнул огонь. Чуть позже, добравшись до крюит-камеры, он воспламенил хранящийся там порох. Рвануло так, что горящими частями корабля накрыло все остальные суда. Досталось и флагману, на который с неба обрушились многочисленные горящие деревяшки. А посреди всего этого ада стоял и улыбался юнец. Устало протирая лицо рукавом, он что-то бормотал. «Кстати, а где у нас старина крымский хан? Пока жив этот урод, задание все равно не зачтут. Один якше, бик якше, хорошо, очень хорошо. 2 бытю, обычно мешочек, где хранится исламский артефакт, слова из священного Корана, иная святыня, аналог христианской ладанки. 21. Наука, наше все, ровная, как доска, степь раскинулась в десятки верст в обе стороны. Ни горки, ни деревца, ни за что было зацепиться глазу. В воздух стоял тяжелый удушающий смрад, в котором многое смешалось. И вонь дерьма, и сладковатый запах жареной человеческой плоти, и горький дым сгоревшей травы. Повсюду, куда бы ни падал взгляд, плотным слоем лежали скрюченные обгоревшие тела воинов, черные, как смоль туши лошадей. Огромное кладбище непогребенных. Прямо по телам брели двое, крупный, кряжистый с черными, как смоль, волосами и невысокий, худой, дядя и племянник, служившие обозниками в русском войске. Через плечо у каждого была перекинута сума, куда они складывали свои находки трофеи. «Дай Господь здоровья батюшке-воеводе, не забывает и про нас, простых обозников», мужчина оторвал взгляд от очередного покойника, больше напоминавшего кусок жаркого на вертеле, чем человеческое тело. «Понимает, что и нам с войны нужно немного добычу привести. Правда, взять-то тут особо и нечего, все в головешке превратилось. Племяш, нашел чава?» — крикнул он в сторону юноши лет 16-17, что палкой переворачивал здоровенный труп. Похвастаешься родному дядьке, у меня вона совсем пусто, слезы одни, надо было нам на северное поле идтить, где янычары лежат, вот там, а, сказывают людишки, добычи осталось видимо-невидимо, лукавил дядька, здесь он неплохо прибарахлился, спокойников осман хорошо вещичек собрал, не золото, конечно, но серебришко и медиков добыл, османских акчи примерно с полдесятка нашел, что на русский манер будет рублей 5, дома корову с телком можно будет купить, добротный дом справить, а еще столько покойников на поле оставалось, что дух захватывал, так что нечего ему бога гневить, хорошую добычу взял, взял Малиха дядька Гнат, тут же отозвался его племянник, вытаскивая из-за пазухи небольшой мешочек с чем-то звенящим, цепочка светлая, из ча два перстенька, о, дядька, пистоль из ча есть. Парнишка резко нагнулся и с радостным видом потянул из-под обгоревшего тряпья массивный пистоль с серебряными насечками. Хороший трофей, такой на рынке с руками оторвут. Пистоль, у меня теперича пистоль будет. Мужчина резво подскочил к нему и вырвал из его рук находку. Племянник тут же обиженно вскинул голову, мол, отдай назад, мое ведь, не гунди, племяш, ни к чему тебе такой пистоль. Кто из больших людей увидит, все равно себе заберет, у меня же сохранней будет, домой возвернемся, продам, и тебе что-нибудь перепадет, парнишка скорчил удивленное лицо, не поняв слова про что-нибудь, ведь, пистолет его, а, значит, и вес деньги его, мне тоже доля положена, а ты как думал, я за тобой присматриваю, кормлю, защищаю, матушке твоей обещал, вот за то малую деньгу возьму, ладно, хватит балакать, ни одной годной брони из ча не нашли. Урок от нашего сотника на день таков, одна броняла кольчушка с двоих воев, дальше искать надо, племянника не нужно было упрашивать, он уже выискивал глазами труп османа побогаче, хотя среди гари и сажи искать трофеи было непросто, а для чава кольчушки и брони искать, дурень что ли, посмотри, как наши вои одеты, почитай, у каждого пятого не кольчуга, а суконный тигель с конским волосом изнутри. Воевода же все доспехи и кольчуги соберет у османной государыни поднесет. Мол, для русского воинства собрал. Дядя с племянником бродили почти до самого заката солнца. Уже темнеть начало, мужчина кряхтеть начал. Хватит, племяш, в лагерь пора. Урок сделали. Две кольчуги с бархатцами добыли, махнул рукой дядя, вскидывая на плечо тяжелую сумму. Немало весили кольчуги. Пусть горелые, прокопченные, с виду неказистые, но их немного песочком почистить, тряпочкой потереть, сразу серебром сверкать начнет, ружью брось, негодное, ложе разбито, ствол погнут, нет от него никакого толка, по слову воеводы копейки за такое не дадут, так, тяжело нагруженные, они и побрели к русскому лагерю, до ночи нужно было сдать добычу наказным людям, свое разобрать по закуткам, наконец, повечерять тоже, пока шли к лагерю, разговаривали. Дядя все уму-разуму племянника учил, военные хитрости и премудрости передавал, опытом делился, ведь не первый это у него уже поход был, а вьюнож совсем зеленый, только в этом году и стал новиком. Эх, Кузька, не видывал еще ты настоящие-то войны. Помнится, в прошлом году тоже на крымчаков ходили, горестно вздыхая, ударился в воспоминания воин. Тогда совсем беда была, пить нечего, еда в сухое горло не лезет, кони все пали от безводицы. Крымчаки возле нас цельными днями кружат и стрелы пускают. Цельные дни, Кузька, пустит по десятку стрел и скачут обратно, а на их место другие прискачут. А ты сидишь и не знаешь, когда твоя стрела прилетит. Вот тогда меня и нашла стрела, он почесал предплечье, старая рана на котором до сих пор еще ныла. В непогоду уже совсем плохо становилось. Не взять ничего, не поднять нельзя было. Руку тогда на веревочку подвязывал и так ходил. А нонче не война. Название одно, плюнуть и растереть, праздник один, то цельный день в лагере сидим и от врага хваемся, то ходим из трупов добычу собираем, ни тебе серьезной драки, ни стрелы пуль, прелесть одна так воевать, а все почему, мужик понизил голос и таинственно улыбнулся, после, когда племянник начал уже приплясывать от нетерпения, важно поднял корявый палец вверх и продолжил. Все потому, что послал нам Господь святого человека. У Кузьмы даже челюсть отвисла при таких словах. Много он про того чудного человека, что в лагере у них жил, слышал. И колдуном его называли, и ведуном, и магом, и даже самим врагом человеческим. А вот святым человеком его еще никто не называл. Как же так, дядька Гнат? Он же человеков видимо-невидимо пожиг. Юноша в подтверждение своих слов даже пнул по очередному угольно-черному телу, что подвернулось ему под ногу. Тут же цельная тьма грехов будет, такое и не отмолишь. Да вон, а батюшка Алексей сказывал, что большой грех на том человеке лежит. Дядька в ответ закряхтел, засмеялся, значит, такой уж него смех был, скрипучий, словно старый арба не смазанный едет. Дурень ты, Кузьяка, как есть дурень, вроде вырос уже, а рясина целая, утвона, как у жеребца, скоро женихаться станешь. В голове же, как были опилки, так и остались. Мужичок выразительно постучал по своей голове. Ничто не понимаешь, святой он человек, конечно святой. Погляди, кто на поле лежит, кто там, а? Рукой он обвел степь, покрытую плотным слоем обгоревших трупов людей и лошадей. Кто знает, сколько там лежало, на глазок, вроде, 1050 будет, может и больше. Скажу тебе, то басурмане, что в неправильного бога веруют, то нехристи. Если бы не святой Митюшенька, люди уже имя Дмитрию ласково сократили, то никого бы из нас в живых не было. Тебя бы, дурня, тоже не было. Мать бы убивалась, что ее родную кровиночку в степях загубили. Мы же христианские души. Получается, святой Митюшенька многие тысячи православных душ спас от тяжкой смерти. Святой он, понял, не тебе, сопливому дурню, на него хулу возводить. Кузьма уже давно был не рад, что такое говорил. Голову виновато опустил, глаза прятал и ни звука не издавал. Честно говоря, он тоже что-то эдакое про того человека думал. Больно уж странная и таинственная то фигура была. Куда бы ни шел, рядом с ним всегда двое сильных воинов в хороших бронях и оружием было. Только люди сказывали, что ни к чему ему была охрана. Мол, он и сам очень сильный воин и любого может на землю повергнуть. Ему даже меч или копье в руки брать не нужно. А зачем, если у него из рук жаркий огонь летит и все сжигает? Прости меня, дурня, дядька Гнат, вытер он сопливый нос рукавом. Я же не думал, не думал он. А надо бы, тебе бы побольше головенкой шевелить нужно. Чай она не только для шапки нужна, укоризненно проговорил дядька, в голосе которого уже и злости не было. Отходчив был, да и племянника по-отечески любил, заботился. Даже когда бронился на него, то быстро после того отходил. Мы все тут и должны каждый день ему молиться за свое спасение, ибо током благодаря ему и живем. Так сгинули бы давно, вот и заруби себе то на носу. А про батюшку Алексея я вот, что скажу, в конце добавил он про воинского священника, слава о котором, скажем так, шла не очень добрая. Большой трус он был и пьяница, ему бы плетей дать хороших по толстой заднице, чтобы добрых людей не хулил. Где он был, когда крымчак к нашему лагерю подходил? Знамо где, под повозкой лежал, прятался. У самого лагеря, как на грех, они батюшку Алексея и встретили. Тот, внушительный статей священник, с большим медным крестом на выпирающем пузе, стоял и громко ругался. Видно было, что хорошо уже принял. Нос сизого цвета, речь немного несвязная, руками машет не в попад. Рядом же с ним стоял тот самый юноша, о котором только что дядя с племянником речь вели. Кузьма, как его увидел, так сразу и глубокий поклон отвесил. Не поленился, низко поклонился, рукой до самой земли достал. Так, наверное, только боярам кланяются. Выпрямился и вдобавок шапку снял, словно в церковь вошел и перед святыми иконами встал. Святой Митюшенька его заметил, улыбнулся и кивнул. Поздоровался, значит. После вскинул руку в сторону батюшки Алексея, и тот совсем окосел. Пьяно сопеть начал, слюни пускать. На землю повалился без чувств. Упился, сердечный. Ты чего это мне кланяешься? Я не король-император, не боярин-воевода, ухмыльнулся парнишка, подходя вплотную к Кузьме. Оба мордастых воина с грозными минами в этот момент за самой его спиной стояли и по сторонам поглядывали. Вдруг, враг подбирается. Что за почет такой? Кузьма же, не будь дураком, скажи про то, что, мол, за святость его благодарит, за жизнь свою. Все ему рассказал, что от своего дядьки слышал. Тот при этом молчал, лишь местами начиная широко улыбаться. Ну вы, фантазеры, братцы, присвистнул святой, едва сдерживаясь, чтобы не засмеяться. Так скоро додумаетесь, что я сам Христос, сказал это и осекся. Больно уж выразительными стали в этот момент лица у окружающих его людей, вытянутые, глаза выпученные, губы сжатые. Люди ведь сейчас такие, что всему верят. Теперь еще болтать начнут, что святой сам признался в своем божественном происхождении. Так, забыли о том, что я только что сказал. Забыли, говорю, бесполезно. То, что он сказал, крепко-накрепко застряло в их головах. Точно теперь болтать начнут. Черт с вами. А тебя, дружище, «Как зовут?» «Кузька, говоришь?» «Хорошо. Слушай, есть у меня для тебя одна работенка. Хочешь со мной повоевать? Деньгами не обижу. Еда с воеводского стола, медали и награды. Домой настоящим героем придешь. Девки так любить будут, что сам от них бегать станешь». «Ну?» Кузьма рот даже раскрыл от такого предложения. Едва от восторга не задохнулся. «Чего молчишь? Счастью своему не веришь, что ли? Награду обещаю. Будет тебе медаль. Подожди, медалей, вроде, сейчас нет. Тогда сам сделаю из серебра. Точно героем станешь». Святой хлопнул Кузьму по плечу. «Готов? А чего спрашивать? Дядька вон знаки так яростно руками машет, что сейчас взлетит. Быть при святом почетно и прибыльно. К тому же питаться будет с воеводского стола. Хорошо. Покушать Кузьма очень любил. Точно соглашаться нужно. Чудесно, Кузьма. Только вопрос к тебе один есть». Святой немного наклонился и негромко спросил. «Высоты боишься? На деревья лазил?» Парнишка кивнул. «Конечно, лазил. На самую верхотуру лазил. Высоты он совсем не боится. Вообще, ничего не боится. Хотя, врет немного. Плавать Кузьма боялся. Отлично. Тогда будешь первым в мире летчиком. Не пугайся, дружище. Летчик – это очень хорошее слово, не ругательное слово. Быть летчиком – это очень полезно». Святой начал рассказывать про какого-то непонятного летчика. «Поглядим, что для тебя будет лучше. Может, сообразим параплан, может, дельтаплан. Посмотрим. Не бойся, известным станешь. Точно девки на шею вешаться станут». Кузьма потянулся вперед. Еще про девок послушать хотел. Он ведь даже в новики пошел из-за одной такой девчины. Понравиться ей хотел. Думал, в походе добычу возьмет. Ей красивый платочек купит и серебряное колечко. Может, тогда взгляд ее огромных карих глаз остановится на нем. В походном шатре за богато накрытым столом шумно перекусывал польский король Ян Собеский со своими ближними воеводами. После целого дня скачки по полям и лесным местечкам аппетит разыгрался так, что живот к ребрам клеился. Вот и набросились на еду. Тем более, ранним утром им снова предстоял весьма утомительный переход. Почти сутки в седле, иначе к Вене, осажденной громадным войском турок, просто не успеть. Жаркая, огромная туша вепря, зажаренная целиком, только костями сверкала. От нее отрывались целые ломти мяса и тут же проглатывались, почти не жуя. С хрустом исчезал во рту лук, репа, зачерствевший хлеб. Все это запивалось просто гигантским количеством пива и вина. Бочонок с первым и бутыли со вторым стояли тут же. Двое походных слуг едва успевали наливать. То и дело слышалось, как недовольные воеводы громко стучали по столу пустыми кружками, требуя их снова наполнить. Когда же осоловевшие люди оторвались от стола, король громко сытно рыгнул, махнул рукой, подзывая к себе своего слугу. Тот, невысокий, плотный мужчина с пройдошистым лицом, мигом оказался рядом, поклонился и застыл в шаге от него, мол, «Чего изволите, хозяин, а расскажи-ка нам, Яник, какую-нибудь историю. Знаю, что ты, зараза, мастак на такие вещи». С этими словами король Собеский откинулся на спинку походного трона и милостиво качнул головой, мол, «Давай, развлекая хозяина и его гостей, только не про твоего знакомого Вальчика, кривого мельника, и его глупую женушку. Мне истории про них уже поперек горла». Он выразительно рубанул по своей шее, показывая, насколько достали его эти два персонажа. Гости, помня эти много раз звучавшие истории и уже набившие оскомину, поддержали своего короля возгласами. Слуга тут же низко поклонился, разведя руки в стороны. «Как говорится, желание короля – закон для его слуги. Сегодня, ваше величество и ясновельможные панове, я поведаю вам о чудесную историю, что произошла в сотнях верст отсюда. Там, на землях проклятого крымского хана, один ксенц, что обретался в москальском войске воеводы Василия Голицына, видел чудо чудное, диво дивное. В тех степях москали заставили его поклясться, что ни единой душе на нашей грешной земле не расскажет он ни единого слова. Пугали его страшными карами, ужасными пытками. Пришлось бедному ксенцу дать такую клятву. Вступление услуги оказалось довольно продолжительным. Король и воеводы уже начали терять терпение. Слуга говорил уже довольно много времени, а так ничего конкретного и не сказал. Кто-то за столом уже начал в нетерпении стучать кружкой по столу. Мол, жалкая твой душонка, давай рассказывай дальше. Встретил я сего ксенца прошлым вечером, когда мы проезжали через тот маленький городок с большой таверной. Сидел святой отец с кружкой чистой родниковой воды и горевал, что лишены москальские схизматики католических костелов и не могут преклонить колено перед правильными иконами, услышав про кружку с чистой родниковой водой, все за столом понимающе ухмыльнулись. Знали, что многие святые отцы родниковую воду видели только при рождении, после же одно вино дули. Пожалел я его и плеснул ему немного вино, а того с тяжелого пути развезло. Тогда-то он и поведал мне ту чудесную историю. Слуга выдержал небольшую паузу, подвешивая в воздухе интригу. Но, заметив на королевском лице недовольную мину, продолжил. Появился у москалей великий колдун большой магической силы. Было ему 1000 лет от роду, а выглядел только как безбородый отрок. Может насылать он на врагов жаркий огонь, что 1000 их сжигает. Самое же удивительное, что в его сила дать человеку крылья. Своими собственными глазами Ксёнц видел, как колдун дал простому белобрысому новику большие крылья, и тот воспарил, как ангел. За столом воцарилась мертвая тишина. Про яство все и думать забыли. Картина с летающим человеком так и повисла перед их глазами. Слышал Ксёнц от людишек, что колдун обещал дать воеводе Голицыну 1000 таких крыльев. Мол, станут они на Крымчака с воздуха нападать и стрелами в него пулять. Испытывать первый в истории человечества параплан. По крайней мере, парень так думал, Дмитрий решил вдали от остального войска. Нечего было простым воинам про такое знать. Зачем раньше времени будоражить средневековье? И так уже нехорошие разговоры про него ходили среди воинов. Священник тоже косились. Хорошо, что воевода Голицын его прикрывает. А не дай бог, его не станет, его с дерьмом съедят. Сейчас попробуем. В принципе, в Крыму я и летал на параплане. Правда, случится это всего лишь через какие-то 1500 лет, бормотал он себе под нос, одевая снарягу. Нужно было в оба смотреть, чтобы не угробить самого же себя в первом полете. Все, кажется, на месте. Разгрузка, ремни, стропы не скручены, сложены ровно. Ветерок подходящий. Позади него на земле был аккуратно растянут специальный парашют-крыло, одну сторону которого оба мордоворота охранника поддерживали на весу. От него самого тянулась веревка к лошади, на которой сидел его ученик, Кузьма. «Кузьма, давай, скачи понемногу. Потихоньку вначале, а после прибавь немного. Понял?» – заорал он на парнишку, что огромными глазами смотрел на него с конского седла. «А вы, амбалы, как купол подпрыгнет, отпускайте, а то руки оторвет. Давай, давай, поехали». Кузьма дернул поводья, и коняга пошла. Сначала осторожно перебирала копытами, чувствуя тяжесть за спиной. Потом пошла быстрее. Ветер приподнял купол за спиной Дмитрия и, вдруг, резким рывком дернул вверх. Воздушный поток походу поймал. «Кузьма, прибавь, твою мать!» Ветер пошел. Парнишка стеганул плетьми конягу, и тот дал стране угля. Обиженно заржал, рванув вперед вскачь. «Бэ, мягкий знак, лечу, даешь рай!» Сильный порыв ветра ударил по нему, подбрасывая летающее крыло на добрых 500 метров. «Черт, черт, канат резать пора!» Дмитрий ножом резанул по веревке, что тянулось вниз к коню. Обрезанный канат полетел вниз, а облегченный параплан рванул еще выше. «Ура, ура!» Заметно похолодало, зубы начали выбивать дробь. Походу, высокого-то он забрался для первого раза. Снижаться пора, ведь так можно и в гости к Крымчаку попасть. Дмитрий осторожно потянул на себя одну из строп, загибая крыло вниз. Параплан сразу же отреагировал, едва не сбросив его вниз. Чуткий, падла, оказался к управлению. Один неверный шаг и каюк. Все же постепенно приноровился. Стропы стал дергать резкими, но слабыми рывками. По чуть-чуть. Параплан начал кружить то в одну сторону, то в другую сторону. Красота. О, вон и наш лагерь. Рукой что ли им помахать? Бэ, мягкий знак, что за идея? Они же в штаны навалит, как меня увидит. Проклятие, увидели. Теперь точно навалит. Далеко внизу, на поверхности, где раскинулся русский лагерь, началось броуновское движение. 1000 воинов, задрав головы, начали носиться по лагерю с дикими криками. Многие тащили луки, ружья. Стрелять, походе, собирались. Бэ, мягкий знак, уроды, куда? Я же свой, мать вашу. До него стали доноситься первые выстрелы. Бах, бах, бах, бах. 22. Штурм, мать его. По довольно пологой горной гряде тянулась бесконечно длинная цепочка воинов, ведущих в поводу своих лошадей. Навьюченные доспехами, оружием, запасами продовольствия, четвероногие казались кораблями невиданными горбатыми животными. Кое-где над людьми колыхался стяг с силуэтом аскетичного лица с длинными черными волосами, Христа. Русское воинство впервые в истории подходило к Бахчисарай, столица ненавистного Крымского ханства. Никогда еще Москва не была так близка к тому, чтобы уничтожить своего многовекового врага, на совести которого были сотни тысяч загубленных православных душ, тысячи разграбленных деревень и городков. Воины шли тяжело. Многие впервые видели горы и особенно тяжело переносили горную болезнь. Еле-еле шли, цепляясь за подпруги лошадей. Смотреть на них было страшно. Грудь ходуном ходила от нехватки кислорода, пот рекой лил, лица бледные, как смерть. Таким особенно часто приходилось останавливаться и переводить дух. Некоторых, вообще, пришлось оставить в одном из лагерей сторожить оставленные повозки, лишние припасы и артиллерийские орудия. Тащить все это через горы было просто физически невозможно. «Крымчак, Крымчак!» Вдруг разнесся над горами пронзительный мальчишеский голос. «С севера, ратуйте! С севера!» Под три сотни воины, двигавшиеся в авангарде русского войска, тут же стали задирать головы к небу, где кружился светлый треугольник, один из десятка первых русских военных дельтапланов. Пилот-разведчик, мальчишка лет 13, старше не брали, слишком тяжелый и хрупкий оказывался дельтаплан, ожесточенно махал рукой в сторону севера, показывая на засевшего в засаде врага. В последние дни движения русских в горах уже больше десятка таких засад удалось обнаружить. Мелкие отряды врага, хорошо знающие местность, любили занять какую-нибудь высоту над тропой и, выждав момент, начать бешеный обстрел войсковой колонны. Иногда к свинцу присоединялись и кучи камней, которые сбрасывали крымчаки. В первые разы, пока не научились защищаться, потери от таких засад были просто колоссальными. Ведь тропы, как правило, были очень узкими, на двух-трех человек в ширину. Нередко даже повозка проехать не могла. Тут все было как на ладони, спрятаться было некуда. Гораздо легче стало, когда в воздух стали регулярно поднимать дельтапланы с первыми подготовленными пилотами, получившими почтительное прозвание «ангелы». Те, приноровившись к сложным воздушным потокам в горах, довольно быстро стали обнаруживать такие засады и сбрасывать на них небольшие бомбочки с горючей жидкостью. Пару штук, а больше легкий дельтаплан и не возьмет, кинут, крымчак тут же в панику ударяется, бежать с высоты начинает. Если же особо упрямые курбаши один попадались и не хотели с воплями бежать, то пилот ярко-красными флажками вызывал на подмогу еще один дельтаплан, чуть потяжелее. Этих особо языкастые воины уже прозвали архангелами, намекая на более тяжелое вооружение, десяток полукилограммовых кувшинов с ядреной зажигательной смесью. Архангелы за пару пролетов заливали самодельным напалмом почти 5 соток земли, превращая в жареные куски и людей, и лошадей. На севере, не переставая, орал разведчик, делая резкие развороты, начиная заходить на боевой курс. А в Новгороде несколько сотен человек, уже наученные горьким опытом, начали на всякий случай занимать оборонительные позиции. Лошадей с припасами вели к скалам, а сами начинали целиться во все мало-мальски подозрительные места. Через пару минут зазвучали первые выстрелы. Кто-то из воинов заметил какое-то шевеление на скалах и без команды открыл огонь. Его тут же поддержали товарищи. Никто и не думал жалеть патроны или порох, так как сверху вот-вот могло прилететь что-то очень серьезное. Вскоре над вершиной, откуда грозила опасность, начали подниматься черные клубы дыма и вспыхивать яркие огни. Похоже, разведчик уже избавился от двух своих зажигательных гранат. Со стороны солнца в ту же сторону поднимался, медленно набирая высоту, дельтаплан с большим размахом крыльев. Казалось, над головами воинов медленно кружит громадная хищная птица, высматривавшая свою добычу. Это впечатление еще больше усиливалось, когда пилот начинал нарезать круги, рассматривая, что творится на земле. При разворотом махина замирала и словно повисала в воздухе. «Можно, можно!» — донеслось с неба. Архангел, белобрысый мальчишка, яростно замахал зеленым флажком, показывающим, что враг позорно бежал и путь свободен. «Можно!» Сотник, заметив это, опустил ружье и перекрестился. Угроза миновала, а, значит, можно двигаться дальше. Считай, совсем немного осталось до крымского логова. Рукой подать. Где-то к полудню на расстоянии пушечного выстрела к Бахчисараю, столице Крымского ханства, подошла и основная часть русского войска. В предгорьях сгрудилось больше 50 тысяч воинов, половина из которых была безлошадной. Обоза почти не было, весь в лагере остался по ту сторону гор. Артиллерии вообще не было. Как город было брать? Большой вопрос. Ну, бояре, что разумеете? Голицын, заметно загоревший и осунувшийся, рассматривал крепостные укрепления в подзорную трубу. Позади него полукругом стояли остальные, меньшие, воеводы, тоже не сводившие глаз лежащего внизу города. «Не слышу, а что тут говорить?» Все и так было ясно. Почти весь город, окруженный крепостными стенами, располагался в долине довольно широкой реки, огибавшей город с трех сторон. С воды подобраться к Бахчисараю можно было лишь с помощью кораблей, которым взяться здесь было ниоткуда. На лодках и плотах там тоже мало навоюешь. Шапками закидают со стены потопит. Единственный более или менее реальный выход – это штурмовать в лоб, через главные ворота. Там, к сожалению, стена была наиболее высокой и толстой. Ворота охраняли сразу две многоярусные башни с артиллерийскими орудиями. Атаковать такие укрепления без пушек, подкопа или специальных инженерных приспособлений было смерти подобно. Собственно, воевода это понимал не хуже других, только деваться ему было уже некуда. Русскому войску, лишенному коней и большей части обоза, своим ходом было просто не отступить. Обратный путь был еще тяжелее, чем путь сюда. Им нужны были богатые припасы, что хранились в городе. Здесь же можно было перевести дух, после чего спокойно возвращаться назад. Что де думать-то, батюшка? Один из воевод, молодцеватый боярин, крепкое и ладное тело которого было затянуто в ярко блестевшую кольчугу с зерцалами, встал рядом с Голицыным. Боярин Юрьев сразу предложил штурм, наплевав на все опасности. Молодой, горячий, кровь бурлит в жилах, нечего рассусоливать. Пока крымчак чай распевает, мы всей силой вдарим. Лесок тут есть какой-никакой, лестниц наделаем, людишек, конечно, потеряем, так как без такого, господь чай за ними присмотрит, коли же будем ждать, может и нехорошее случится, может кто к крымчаку на выручку придет, будем тогда, как между молотом и наковальней. Со спины кто-то тоже нечто подтверждающее гугукнул, вроде бы как согласен с этими словами и тоже предлагает атаковать, пока не поздно, так-то оно так. Пробормотал Голицын, отрываясь от подзорной трубы и поворачиваясь к боярам. «А коли всю армию положим здесь, что тогда? Может лучше с крымским ханом договоримся? Ему сейчас не резон выкобениваться. Почитай, мы к его шее нож поставили. Он на все пойдет, все отдаст». В этом предложении тоже был свой резон. Изначально ведь в Москве никто и не думал, что удастся до Бахчисарая дойти. Думали показаться на краю ханства, повести пару сшибок с крымчаком. Взятие Перекопа тогда, вообще, казалось чем-то нереальным. Все хотели малой кровью выполнить свои обязательства перед Польшей. Получилось же вон как, нечего с героем речи примирительные вести. Мы же его за яйца держим. Вдарим посильнее и сия крепость падет. Вновь вперед вылез боярин Юрьев. Раскраснелся весь, распалился, видимо, с кем-то уже и поругаться успел. А барахло как же? Герой ведь ничего не отдаст. Неужели уйдем не солоно хлебавши? Долго они так рядили, что делать, только к вечеру и определились. Решили, что на рассвете начнется первый штурм. Комната была погружена в полумрак. Не горели толстые свечи, утопленные в массивные серебряные подсвечники. Высокие окна с фигурными коваными решетками были затянуты старинными шторами с вышитым изысканным рисунком. В двух рядом стоящих креслах, больше напоминающих царские троны, сидели двое. Фигура одного из них здесь, в Риме, была очень хорошо известна. Грузный, с круглым холеным лицом, его преосвященство кардинал Климент сидел с абсолютно прямой спиной, демонстрируя почти военную выправку. Руки, почти скрытые в сутане, свободно лежали на коленях. Смотрел он прямо на своего собеседника, лицо которого было скрыто темной полумаской, весьма обычным делом для желавшего остаться неизвестным. «Мария, мальчик мой, тебе придется выполнить еще одно мое поручение». Голос у кардинала был глубоким, бархатным, очень приятным слуху. Такой голос у мужчин обычно вызывает зависть, а у женщин – дрожание в коленях. «Ты готов?» Фигура его собеседника тут же почтительно склонила голову. Мужчина встал с кресла и опустился на колено, одновременно осторожно беря ладонь кардинала и прикладываясь к ней. «Ваше Преосвященство, вы же знаете, что я готов исполнить все, что вы прикажете. Любой, на кого вы укажете пальцем, умрет. Пусть это будет даже король», – зазвучал восторженный голос, явно принадлежавший довольно молодому человеку. Если бы этот голос услышал кто-то из местных, то у него не было бы никаких сомнений в личности юноши. Это был один из многочисленных крестных сыновей кардинала, которые принадлежали ему душой и телом. Набираемые в семьях бедняков, они с самого детства воспитывались в специальных сельских монастырях, где в полной аскезе и послушании овладевали воинскими науками. Там же им внушали чувство безусловной преданности к католической вере, воплощением которой для них становился кардинал Климент. Получая от него небольшие подарки на католические праздники, проводя с ним глубокомысленные беседы, они начинали его почитать за живого Бога на земле. С возрастом же кардинал получал в свои руки очень серьезный инструмент для решения практически любых вопросов в этом мире. По одному его слову, в любую страну Европы могло отправиться больше двух десятков прекрасно подготовленных головорезов, для которых не было ничего святого. Скажут «прирезать», «прирежут», «ослепить», «ослепят». «Я знаю, мой мальчик, знаю», — с особой лаской в голосе проговорил кардинал. Он, по-своему, любил своих крестных детей и глубоко скорбел, когда один из них погибал во время очередного тайного задания. «Тебе предстоит непростое задание», — сын мой, юноша, вновь опустившийся в кресло, весь подобрался, словно хищный зверь перед прыжком. Нужно будет отправиться в далекую Московию, туда, где медведи ходят по улицам и морозы так сильны, что моча сразу же застывает. В глазах юноши на какое-то мгновение что-то мелькнуло, но сразу же исчезло. До меня доходят очень тревожные вести о великой ереси, что поднимает голову на востоке. Меня терзает страх, а не окажется ли она страшнее Ариановской 2. Сказывают, что в Москве объявился молодой отрок, совершающий чудеса, как сам Христос. Ему уже начинают поклониться и называть воплощением Иисуса Христа. Кардинал начал пересказывать Марии одно из донесений с Востока. Свиток с этим сообщением одного из многочисленных тайных агентов Ватикана у него лежал под рукой, куда он то и дело заглядывал. Нельзя было ничего упустить. Сейчас важна была каждая мелочь. Пишут, что ликом он сильно напоминает юного Христа. Довольно молод, власы темные длинные, вежлив и добр. Говорит спокойным, проникновенным голосом. Приписывают ему чудо превращения воды в вино. Мария, сидя напротив него, шепотом повторял все, что ему сообщали. Это был один из приемов по запоминанию информации, которому его обучили в монастыре. Именно с помощью многократного почти медитативного повторения послушникам удавалось в точности запоминать довольно большие тексты. «Твой путь лежит в Крым, где с крымским ханом воюет русский воевода Василий Голицын. Именно при нем и обретается сей юноша», — кардинал приступил к конкретным указаниям. «Найдешь его и будешь наблюдать. Если слова о ереси подтвердятся, сделаешь так, чтобы о нем больше никто и ничего не слышал. Главное, помни, Господь следит за каждым твоим шагом, который угоден Ему. Ты следуешь истинным путем Господа нашего, совершая особо богоугодное дело». Юноша вновь опустился на колено и с жаром приложился к руке. Он все сделает, как надо. Найдет этого еретика и будет тщательно следить за ним днем и ночью. И если у него возникнет хотя бы капля сомнений, то еретика ждут страшные пытки. В горах, в одном из русских лагерей, текла неторопливая обозная жизнь. Разложилась походная кузница со всеми своими инструментами. Жарко горели дрова в горне, скрипел меха, нагнетавшие туда воздух, стучали молоты.